В заключение этого отдела явлений мне остается сказать еще несколько слов о двух последствиях высших степеней испуга, об обмороках и о том состоянии человека, которое на фигурном языке народа называется окаменелым. И то, и другое явление, несмотря на всевидимое несходство внешних признаков, принадлежит, тем не менее, к разряду усиленных отраженных движений. В самом деле, обморок происходит вследствие отражения с чувствующего нерва на бродящий, который, будучи сильно возбужден, значительно ослабляет или даже на время вовсе останавливает сокращение сердца. От этого кровь не приливает к мозгу, бледность лица, а отсюда потеря сознания. Предтечей обморока бывает то состояние угнетения мышечной и нервной системы, которое называется обыкновенно параличом от страха. Объяснения эти нисколько не натянуты, потому что всякий слыхал, вероятно, что в минуту испуга останавливается сердце и уже потом начинает сильно биться. Людей, окаменевших от ужаса, мне случалось видеть лишь на картинах. Там это состояние выражается обыкновенно усиленным и продолжительным сокращением мышц лица и некоторых из мышц туловища – столбняк. Следовательно, и здесь эффект испуга есть усиленное отраженное движение. Случаи испуга при ожидаемом чувственном возбуждении я разбирать не буду. Читатель сам догадается, что тогда соответствие между силой чувственного раздражения и напряженностью движения нарушается еще более, чем в только что разобранном случае, потому что здесь сверх механизмов, усиливающих отраженные движения, действуют еще те, которые их задерживают. Понятно также, что форменное представление процесса, вытекшее из разбора абсолютно внезапного чувственного возбуждения и его эффектов, остается неизменным и для случаев, когда возбуждение не внезапно. Параграф 6. Категории невольных движений с преобладающей деятельностью аппарата, усиливающего рефлексы, должно отнести еще многочисленный класс отраженных движений, где психическим моментом является чувственное наслаждение в обширном смысле слова. Чтобы избежать недоразумений, я покажу на примерах, о какого рода явлениях здесь идет речь. Сюда относится смех ребенка при виде предметов ярко окрашенных, мышечные сокращения, придающие известную физиономию голодному, когда он ест, любителю тонких запахов, когда он почуял любимый аромат и прочее. Одним словом, выражаясь простым разговорным языком, сюда относятся все те мышечные движения, в основе которых лежат самые элементарные чувственные наслаждения. Процесс развития этих явлений, конечно, тот же самый, который описан вообще для невольных движений. Начало дела – возбуждение чувствующего нерва. Продолжение – деятельность центра, наслаждение. Конец – мышечное сокращение. Но условия возникания этого рода рефлексов совершенно особенные. Всякий знает, что одно и то же внешнее влияние, действующее на те же самые чувствующие нервы, один раз дает человеку наслаждение, другой раз нет. Например, когда я голоден, запах кушанья для меня приятен. При сытости я к нему равнодушен, а при пресыщении он мне чуть не противен. Другой пример. Живет человек в комнате, где мало света. Войдет он в чужую, более светлую, ему приятно. Придет оттуда к себе, рефлекс принял другую физиономию. Но стоит этому человеку посидеть в подвале, тогда и в свою комнату он войдет с радостным лицом. Подобные истории повторяются с ощущениями, дающими положительное или отрицательное наслаждение во всех сферах чувств. Что же за условия этих явлений и можно ли выразить его физиологическим языком? Нельзя ли, во-первых, принять, что для каждого вида изменения ощущения существуют особенные аппараты? Конечно, нет. Потому что, имея, например, в виду случай влияния запаха кушанья на нос голодного и сытого, пришлось бы допустить только для него существование, по крайней мере, уже трех отдельных аппаратов. Аппарата наслаждения, равнодушия и отвращения. То же самое пришлось бы сделать и относительно всех других запахов в мире. Гораздо проще допустить, что характер ощущения видоизменяется с переменой физиологического состояния нервного центра. Это изменение возможно даже, конечно, гипотетически, облечь в механическую форму.